Воздух был пропитан запахами пота и крови. Я взмахнул прикладом и почувствовал, как пуля царапнула мне плечо со всей силы. Я опустил приклад на чью-то голову. Череп раскололся, мозг брызнул наружу, смешиваясь с пылью. Я выхватил кинжал и бросился на нового врага. Когда тот упал, я краем глаза заметил, как Арслан-ага вонзает кинжал в глаз своего противника. Издали послышались сигналы трубы. Мы залегли на углу и принялись беспорядочно обстреливать армянские кварталы. Ночью мы переползли по мосту обратно в нашу часть города. Обмотанный пулеметными лентами, Ильясбек сидел на мосту и чистил пулемет. Мы устроились во дворе мечети. В ночном небе светились звезды. Ильясбек рассказывал, как в детстве он купался в море, попал в водоворот и чуть не утонул. Потом похлебали супа, съели несколько персиков. Арслан-ага тоже был с нами, ему в бою выбили зубы, и разбита десна кровоточила. Я боюсь, Алихан, я страшный трус. Тогда оставь оружие, пройди полем к пуле и плыви в Грузию. Я не могу сделать этого, я хочу драться, я хоть и трус, но родину люблю не меньше остальных. Я ничего не ответил. Начинался очередной рассвет. Издали доносился арт-канонада. На минарете мечети стояли Шахзаде Гаджар и Ильясбек. В руках Ильясбека был бинокль, над минаретом развивался флаг. Издали слышали звуки трубы. Кто-то затянул песню о Туранском государстве. «Я кое-что слышал», — послышался чей-то голос недалеко от меня. Лицо говорившего было бледным, как у покойника, глаза задумчивы. «В Иране появился некто по имени Роза. Он командует армией, они побеждают. И Кемал в Анкаре тоже собрал армию. Мы деремся не зря. Нам на помощь идут 25 тысяч человек». «Не 25 тысяч, — сказал я, — а 250 миллионов. Весь мусульманский мир спешит помочь нам, но одному Аллаху известно, успеют ли они». Я поднялся, пошел к мосту. Лег за пулемет, и лента, которую подавала Арслан-ага, заскользила меж моих пальцев. Арслан-ага был бледен, но улыбался. Со стороны русских началось какое-то движение. Мой пулемет строчил без передышки. С той стороны заиграли призыв к атаке, и из глубины армянских кварталов послышались звуки марша. Я поднял голову. Передо мною лежала широкая пересохшая река. Русские, пригибаясь, перебегали площадь, стреляя на ходу. Пули со свистом вонзались в опоры моста. Я отвечал им плотным огнем. Русские падали, как игрушечные солдатики, но взамен убитых появлялись все новые и новые. Их были сотни, и мой одинокий пулемет был бессилен на Янжинском мосту. Арслан-ага по-детски вскрикнул и застонал. Я бросил взгляд в его сторону. Он лежал, распростершись, и струйка крови стекала из уголка его раскрытых губ. Я снова стиснул гашетку пулемета, поливая русских огнем. Труба опять заиграла атаку. Моя папаха улетела в реку. То ли пуля снесла ее, то ли порыв ветра. Я рванул гимнастерку на груди. Теперь между мной и противником было только тело Арслан-аги. Значит, можно быть трусом, но умереть за родину как герой. Трубы на том берегу заиграли отбой. Мой пулемет смолк, взмокший от пота, голодный. Я сидел на мосту и ждал, когда меня сменят. Пришла смена. Они подняли тело Арслан-аги и положили его перед пулеметом как прикрытие. Я вернулся в город. И вот я сижу во дворе мечети, помешивая ложкой свой суп. У входа в мечеть стоит Шахзаде Мансур, рядом Ильясбек с картой. Я нечеловечески устал. Через несколько часов надо снова идти к мосту. Я знаю, что Азербайджанская республика продержится всего еще несколько дней. Довольно. Хочется спать. Я буду спать, пока труба вновь не призовет меня к мосту, где 100 лет назад за свободу своего народа отдал жизнь мой прадед Ибрагим хан Шерваншир. Алихан Ширваншир погиб в 5:15 на Гянджинском мосту. Его тело упало в пересохшую реку, пронзенной 8 пулями. В его кармане найдена тетрадь. Если на то будет воля Аллаха, я доставлю эту тетрадь его жене. На рассвете, незадолго до наступления русских, мы похоронили его во дворе мечети. Наша республика погибла, как погиб Алихан Ширваншир. Ротмистр Ильясбек, сын Зейнала Аги из поселка Бинагады. Послесловие. История романа, который вы только что прочитали, не менее увлекательна, чем его сюжет. Вот уже 70 с лишним лет идут споры об авторстве Али и Нино и о человеке, который скрывался под псевдонимом Курбан Саид. Впервые Али и Нино увидел свет в 1937 году в Вене в издательстве «Таль». Книга была издана на немецком. В качестве автора указан Курбан Саид. В издательском каталоге Третьего Рейха за 1935-39 годы этот псевдоним закреплен за баронессой Эльфридой Эренфельс фон Боднерсхоф. Следующее издание состоялось в Италии в 1944 году под именем Ассад-Бея. На этот раз роман назывался «Алихан», а главная героиня поменяла имя Нино на Эрику. Оба издания романа вышли в свет не в самое располагающее к литературе время. Фашизм, Вторая мировая война. И так бы и остались незамеченными, и, наверное, на этом все бы и закончилось, если бы его не купила и не прочитала берлинская художница Женни Грамон. Она Али и Нино запомнила, и уже 30 лет спустя, копаясь в развалах букинистов в Западном Берлине, вновь обнаружила то же самое издание. Женни Грамон показал его берлинским издателям, и в 1969 году состоялось второе явление романа. Мировая популярность романа начинается с 70-х годов после перевода его на английский, если угодно американский, издательством Redmond House. Арабский, турецкий, испанский и французский языки. С тех пор роман переиздается постоянно и вышел уже на 28 языках, включая такие экзотические, как индонезийский. Только в 1970 году в Нью-Йорке он выдержал 5 изданий, а последнее англоязычное издание, 2000 год, издательство «Аншор», всего их было не меньше 32, даже продержалась год на 7-м месте в списке бестселлеров Американской ассоциации книготорговцев. Несколько раз книга выходила и на русском, в Азербайджане и Грузии. Однако популярность романа нисколько не приблизила читателей и исследователей к решению загадки авторства. На сегодняшний день существует 3 наиболее распространенные версии. Согласно первой западной версии, роман был написан Львом Нусенбаумом. Лев Нусенбаум родился в 1905 году. Его родители — тифлисский еврей Абрам Львович Нусенбаум и Бася Давыдовна Слуцкина из местечка на границе Беларуси и Украины, поженились в Тифлисе, перебрались в Баку, но из-за кровавых событий в Закавказье 1905-1906 годов, армяно-азербайджанская резня, были вынуждены переехать в Киев. Согласно паспорту, Лев Нусенбаум родился 20 октября 1905 года в Киеве. В Баку семья Нусенбаумов, скорее всего, вернулась в 1906 году после прекращения резни. В 1907-1908 годах Нусенбаум развил активную деловую деятельность в нефтяном секторе, организовал товарищество под фирмой «Бингодинский нефтепровод» А.Л. Нусенбаум и компания, который позже продал братьям Нобелем. Семья Нусенбаумов довольно быстро стала зажиточной, а потом просто богатой. Жили они в квартире на Михайловской улице в доме Аршумова. Этот дом находился рядом с Думской площадью, прямо у Шамахинских ворот крепости. Детские и ранние юношеские годы Лев Нусенбаум провел в Баку. Мать была связана с революционерами, по некоторым источникам и со Сталиным, который часто бывал в доме Нусенбаума в Баку, и вымогал или получал добровольно деньги.